1000 игл. Среди дождя появились кристаллические иглы. Взмахом руки Сапфир отправил атаку в Миру, но в этот момент порыв холодного воздуха заморозил иглы, летящие сквозь дождь. Также ее сила захватила и саму Сапфиру, заморозив ее. Но броня Сапфира легко отразила атаку, которая осыпалась на арену, словно куча склянок. Внезапно Сапфира почувствовала, как на ее броне появилась трещина. Это было странно. Она считала свою силу непревзойденной в плане защиты, но сейчас появилась трещина. Эта трещина была как будто на ее сердце. Но у девушки не было времени расстраиваться. Прямо перед ней появился Эрик. Сапфира тут же атаковала своим молотом. Но ее оружие прошло сквозь юношу, как будто его там вовсе не было. Девушка не остановила своей атаки и продолжила полет молота, нанеся удар у себя за спиной. Послышался звон металла, когда атака Сапфиры попала по Эрику. Юношу отбросила в сторону, но Сапфира не останавливалась. Она хотела нанести завершающий удар, но внезапно на нее нахлынуло чувство дикой угрозы, и она отступила. В этом месте из пустоты вырвался Эрик и уже наносил удар, но, мимо, нога Титана. Над только что появившимся Эриком зависла угроза. Юноша прыгнул в сторону и тут же почувствовал новую угрозу. Сапфира повторила свой шаг. Пока Эрик уворачивался от атак, перед Сапфирой появился еще один Эрик. Он тут же нанес удар. Его меч, покрытый пламенем, был рассеян и отражен. Юноша отлетел назад. 1000 кристаллических игл. Эрик закрылся с помощью черных крыльев и блокировал атаку. Кулак Титана. Эрик даже не успел сдвинуться с места, как его впечатали в землю. Призрачный меч. Сапфира едва не расслабилась, когда поразила цель, но ее остановила бешеная интуиция. В этот момент она услышала, что Эрик атакует, но к ее удивлению их было двое. Который настоящий? Сапфира положилась на интуицию и атаковала. Удар был мгновенным, так как вместо тяжелого молота, она использовала свою руку, которая была превращена в длинный кристаллический шип. Сапфира пронзила Эрика оружием, но вместо радости в ее глазах появилась паника. Эрик превратился в волка и упал на арену. Сапфира не успевала отразить атаку второго Эрика. Ее последний порыв энергии выпустил отражающее зеркало, которое встретило удар Эрика, но когда атака была обращена назад, перед Сапфирой появилась еще одна тень. Отраженная атака откинула Эрика в сторону на несколько метров, и он превратился в волка. Перед Сапфирой появился Эрик. Его удар был точным и быстрым. Призрачное рассечение. Сапфира имела еще небольшой запас энергии, приготовленный для защиты, но внезапно ее голова закружилась и в глазах помутнело. Перед Сапфирой появились золотистые змеиные глаза, которые тут же пленили ее. Эрик воспользовался промедлением девушки и нанес удар. Его атака была фатальной. Сапфира не смогла защититься от нее. Мир вернулся к своему обычному состоянию. В реальном мире Сапфира сидела перед Эриком со скрещенными ногами. Ее лицо было бледным, но в то же время тело изобиловало энергией. А все, потому что битва душ отличается от обычной битвы. Аура Эрика всколыхнулась, и он пришел в себя. Затем Сапфира открыла глаза. Она была морально измотанной. Эта битва душ не забрала у нее много энергии, но теперь у нее сильно болела голова. «Ты победил», — уныло произнесла Сапфира. Эта битва была самой впечатляющей из всех, в которых она участвовала. Ее поражение в этот раз было реальным, но она не испытывала никакой радости. Хотя изначально она должна была проиграть, все изменилось, когда она проиграла по-настоящему. Если раньше она воспринимала поражение как уступки, все было иначе, когда ей реально не хватило сил. Это было впервые, когда кто-то примерно того же возраста, что и она, одолел ее. Сапфира тяжело поднялась на ноги. Ее голова сильно кружилась из-за битвы душ. Неровной походкой она покинула арену. Эрик также вернулся в свою комнату отдыха. Это было тяжело. Эрик и плюхнулся на кресло. Его лицо было бледноватым, когда он снял маску, но на нем была улыбка, полная впечатления от битвы. Потом, как будто что-то вспомнив, Эрик закрыл глаза и встретился с Мирой. «Как думаешь, как отреагировали люди, стоящие в тени за Сапфирой, на наш бой? Ты беспокоишься, что они обиделись?» «Нет, я сейчас подумал, что мы были слишком долго наедине в тумане. Это определенно вызовет у них сильные подозрения. Зато мы знаем, кто чудит в тени. По крайней мере, мы будем готовы, когда они захотят что-то сделать против нас». Эрик и Мира отдыхали в комнате, попутно разбирая воспоминания, полученные от Сапфиры. Мира воспользовалась битвой душ для того, чтобы незаметно собрать нужную Эрику информацию. Они были шокированы, что всему страху Сапфиры была только одна причина. Это брат, который претендует на императорский трон и воспринимает ее как будущую угрозу. Он взял в заложники мать девушки и заставил ее проиграть турнир. Сапфира внезапно появилась на турнире и ярко заблистала, что нервировало ее брата. Он опасался, что после турнира девушка получит слишком много внимания и тогда благодаря ресурсам она станет недосягаема для него. Этого нельзя было допускать. Император был уже в достаточно почтенном возрасте и ему уже нужен был преемник. Целью принца было не допустить, чтобы его сестра заняла место будущей императрицы. Эрик тихо размышлял над делом Сапфиры. Здесь он не мог ничем помочь, так как они оба принадлежали к двум разным силам. Даже Мария не могла вмешиваться в дела императорской семьи. Но это было невозможно, если действовать в открытую, а если все сделать по-тихому, то это будет совершенно иной вопрос. Ради власти и денег люди готовы на все, даже на предательство своей семьи. Эрик помнил из книг и истории своего мира, насколько кровожадной бывает борьба за трон. Было бы жаль, если б с Сапфирой что-то случилось. Ведь из воспоминаний девушки Эрик понял, что та вообще не настроена на эту гонку и власть ее не интересует. Девушка больше сосредоточена на семейных делах. Из нее, наверное, получилась бы отличная домохозяйка, а не императрица. Глава 325. Год 326. Смерть, тихо крадущаяся в темноте. Через некоторое время бои пошли по третьему кругу. Участники не спеша сменяли один другого, пока во второй четверти на арену не вышла Сапфира. Ее поединок, как и раньше, закончился поражением. Но разницу между тем, что было раньше и что есть сейчас, ощутили все. Она проиграла достойно. Во время первого поединка ее внешний вид был хмурым и злым, как будто кто-то сильно обидел ее, но сейчас она даже улыбалась. Приняв поражение, она аккуратно кивнула противнику, в знак уважения и спокойно покинула арену. Эти изменения не ускользнули от зрителей и не только они были удивлены такой сменой настроения. Тайные наблюдатели также приметили это, и среди них как раз был тот, кого Сапфира боялась больше всего. Мужчина лет 25 в роскошной одежде сидел в удобном кресле. Перед ним стоял стол с изысканными закусками и вином. Его комната была мрачная и освещалась всего парой свечей на столе. На стене напротив висел большой световой экран. Как и некоторые другие богатые люди, он не пришел на арену, а напрямую смотрел трансляцию прямо у себя дома. В отличие от многих обычных жителей, которым приходилось стоять на тесной площади в толпе таких зевак, как и они, богатым людям можно было не выходить из дома, так как они могли позволить себе установить световой экран прямо у себя дома. Мужчина допил свой бокал вина и посмотрел на затаившегося в тени человека. Ее смена настроения – плохой знак. В прошлом поединке она, возможно, передала важную для меня информацию этому мелкому пацану. Я все подготовил, осталось дождаться нужного момента. Иди поближе к арене. Я подам сигнал, после которого ты должен устранить проблему. Как прикажете. Из тени вышел мужчина средних лет с бледной кожей и седыми волосами. Его глаза были черными и холодными. Когда мужчина шел, под его ногами появлялось зеленоватое свечение и по комнате распространялся странный холод, который не был вызван стихией льда. Это было нечто иное. На нем была надета старая поношенная одежда, отчего он был похож на бедняка. Да, повелитель оставил нам посылку для парня. Мужчина в кресле кинул метеоритное кольцо бледному мужчине. Там есть нечто интересное. Повелитель в любом случае планировал захватить его в качестве жертвы, так что так или иначе он уже практически схвачен нами. Но у меня нет инструкций, в которых говорилось бы, что цель должна быть живой. Ты понимаешь, о чем я? Хе-хе-хе. А то, я весь в предвкушении. Наконец-то, мне можно пролить чью-то кровь. Но не забудь, что нам нужна его душа, целая и желательно сущность крови, в максимально возможном количестве. Выжму его досуха. Хорошо, ступай. Как только седой мужчина покинул комнату, молодой человек встал с кресла и подошел к зашторенному окну. Выглянув наружу, он улыбнулся. Время почти пришло. Сапфира вошла в свою комнату отдыха. Она была такой же, как и у всех. Никто не получал особых привилегий в этом месте, так как они все были условно равны между собой. Девушка села на кресло и в ее комнате загорелся световой экран, на котором она увидела следующую пару бойцов. «Ты хорошо постаралась». Когда Сапфира расслабилась в кресле и закрыла глаза для медитации, в комнате прозвучал грубый мужской голос. Он был изменен, но девушка ясно знала, кому он принадлежит. «Брат, я выполнила наше соглашение. Почему ты появился здесь?» Сапфира говорила строго и уверенно, но в глубине души она дрожала от страха. «Чувствую, что ты недостаточно честна со мной. Ты неожиданно ослушалась меня и рассказала мелкому засранцу то, чего не следовало. Ничего никому не говорила. Если ты о том, почему я стала лучше себя чувствовать, то все просто. После поединка с Эриком я как-то пришла к осознанию того, что мне нужно сделать». Голос игриво прозвучал в комнате. «Что же ты решила сделать?» Сапфира улыбнулась. «Решила заключить сделку с тобой. Что же ты мне можешь предложить? У меня есть все, даже твоя мать сейчас в моих руках. У тебя просто нет ничего, что было бы полезно для меня». Сапфир отрицательно помотала головой. «Ошибаешься. Я все еще могу кое-что предложить. Хаймэмэм. Что ж, я тебя слушаю». Сапфира села в кресло и, немного осмыслив то, что она хотела сказать, начала свою речь. «Представляю небольшую угрозу для твоего восхождения на трон, но зная тебя, и то, насколько основательно ты подходишь к делу, я осознала, что у меня есть и что я могу предложить тебе. Как насчет того, чтобы я покинула страну и больше никогда не возвращалась сюда? Мой уход не вызовет никакого лишнего внимания к твоей личности, и отец не упрекнет тебя. Я же в свою очередь не посмею подрывать твой авторитет, и не буду появляться даже вблизи границ твоей страны. В нашей жизни не бывает бесплатного обеда. Какова цена? Моя мать из-за тяжелой болезни, вызванной действием сильного яда, не может покинуть свою комнату. В обмен на мой уход, я прошу лишь то, чтобы ты присмотрел за ней. Она тебе не угроза, а я, пока моя мама не страдает, буду очень признательна тебе. Ты ведь знаешь, как я отвечаю на доброту. Конечно, я помню. Я обещаю, что она не пострадает, но ты должна поклясться на крови, что ты уже никогда не появишься здесь». Голос из пустоты был все еще хриплым, но в нем чувствовалась доброта и забота, внушающие доверие. Сапфира вытянула вперед свою тонкую ручку и, ни капли не сомневаясь, провела ножом из синего стекла по своей ладони. Алая кровь тонкой струей потекла по ее коже запястью и начала капать с локтя. Девушка была настолько решительна, что не сдерживала себя. «Клянусь, что пока моей матери ничто не угрожает, я никогда не появлюсь в этом месте». «Хорошо, я тебе верю. Ты должна покинуть город к завтрашнему вечеру. Этого времени тебе должно хватить для прощания со своей матерью». С исчезновением голоса в комнату вернулся мир. Сапфира направила свою энергию на ладонь, и кровь мгновенно затвердела плотной кристаллической коркой. Девушка расслабленно села на кресло и закрыла глаза. Еще перед своим третьим поединком Сапфира уже решила, что покинет город. Ради защиты близких ей людей, этот ход был самым простым и благоприятным. Но она до сих пор не знала, что должна сказать в момент прощания. Принц, общавшийся с Сапфирой, был тем человеком, что скрывался в тени в своей комнате. Даже общаясь со своей сестрой, он не отводил взгляда от участников турнира, сражающихся на арене. Световой экран отражал всю яркость и ярость их поединков. Подняв очередной бокал вина, мужчина нахмурился и остановил руку, не доведя бокал до себя. Он посмотрел в пустой темный угол своей комнаты и с улыбкой произнес: «Я все думал, когда ты появишься, Анна. Твое сладкое присутствие наполняет мою жизнь теплом. Не хочешь немного отдохнуть у меня в спальне? Я сегодня как раз думал о том, чтобы пригласить кого-то к себе, но увидев тебя, я передумал. Ты лучшая из всех женщин, что я знаю». Тень зашевелилась и как будто что-то исчезло оттуда. Внезапно блестящий клинок появился у горла принца. «Твой гнилой язык все еще на месте, может, мне стоит укоротить его, а то он у тебя заплетается и сам не понимает, что говорит. Это ведь не какая-то болезнь. Если это так, то больное место нужно удалить, а то гниение может распространиться к твоему мозгу. Хотя, нет, такого быть не может, у тебя же его нет. Ты думаешь только тем, что свисает между ног. Ты, как всегда, обаятельна. Может, подумаешь над моим предложением?» Клинок прижался еще ближе к горлу принца. «Стоп, стоп, я пошутил». Клинок медленно исчез, а тень стала рассеиваться, и рядом с креслом показалась изящная фигура с приятными изгибами и длинными волосами, струящимися по талии до самых ягодиц. Яркие пурпурные глаза девушки немного светились в темноте, отчего она становилась пугающей, но это даже близко не было с ее аурой. Гробовой холод, испускаемый ее аурой, заставлял дрожать даже принца, который уже довольно давно вошел в сферу императора и был примерно на том же уровне, что и сама Анна. «Император послал меня сюда, чтобы передать несколько пожеланий». Глаза принца широко раскрылись, а рука поставила бокал вина на стол. На его лице появилась холодная улыбка. «Мы начинаем?» Да, передай приказ всем жнецам, чтобы они готовились к атаке. Храм пожирателей жизни уже близко и вот-вот начнет свою атаку. Мы должны воспользоваться этим и захватить как можно больше жертв. Анна, выполни мой заказ, это дорого тебе встанет. Дам тебе 30 душ, владельцы которых перед смертью были в сфере императора. Пойдет, кого убить? Ты должна убить моего главного конкурента. Его зовут Закатти, четвертый принц, он же всего лишь неудачник. Этот парень до ужаса хитер. Плюс, мне нужно, чтобы ты оставила там вот этот меч. Девушка выхватила оружие и пристально оглядела его. Этот меч сделан начинающим мастером. Судя по цвету используемого кристалла, это было сделано сапфирой. Да, мне нужен повод убрать ее. Она слишком талантлива и мой дед уже решил, что она станет новым приемником. Поэтому мне нужно полностью и бесповоротно убрать ее отсюда. У нее не должно быть и намека на возвращение. Все еще не хочешь убивать ее? Хэм-эм-эм. Глупый вопрос. Ты и сама такая же. Мы жнецы, воскрешенные мастера, владеющие двумя путями. Наш путь смерти очистил наши тела и души, но наша человеческая натура все еще цепляется за прошлое. В прошлой жизни я любил свою сестру и заботился о ней, но после смерти это стало моим проклятием. Ты тоже не сможешь убить того парня, и можешь не отрицать этого. Все жнецы такие. Даже сам император не способен убить своих близких, поэтому он также пользуется чужой помощью. Все сделаю. Да, только дождись, пока не прибудут мастера из храма пожирателей жизни. Его смерть должна произойти в суматохе и только тогда, когда сапфира исчезнет из поля зрения других. Иначе смерть Зака будет пустой тратой наших усилий. В первом круге поединка Эрик был первым, во втором он был во второй четверти, а в третьем круге уже прошли 3/4 всех участников, а его очередь все не подходила и не подходила. Неужели я буду последним? Эрик нервно сидел в кресле. В отличие от многих других бойцов турнира, которые с каждым поединком нервничали все больше и больше из-за нарастающего давления, Эрик никак не мог дождаться своего следующего противника. У него не было цели победить в турнире. Он придерживался лишь тех рамок, которые поставила перед ним Мария. Хотя, его гордость все же не позволила бы противнику так легко победить. Он бы заставил того показать все свои навыки, даже если бы он был уверен, что не сможет победить его. После очередного объявления Эрик посмотрел на экран. На его лице появилась легкая улыбка. Кажется, ее удача чуть лучше моей. На арену вышла очередная пара бойцов. Одной из них была Вея. Девушка элегантно вышла на арену. После двух побед в финальной серии боев, ее уже довольно активно приветствовали зрители. Она ответила, помахав рукой и мило улыбнувшись им. Затем после быстрого приветствия между противниками начался третий поединок финальной серии. Вея была такой же, как и всегда. Не позволяя противнику выбраться из иллюзии, она крепко сдерживала его, но в отличие от прошлого раза она была намного мягче и старалась не оскорблять его. Хотя противнику от этого не становилось легче. Он был под большим давлением со стороны фракции, которую представляет. Ему удалось добраться до финала, но он уже дважды проиграл. Если сейчас ничего не изменится, то его дух будет сломлен, и он уже не сможет сражаться с тем же энтузиазмом, как в самом начале турнира. Юноша растерялся. Иллюзии являются тем, что мастера больше всего ненавидят. В них легко попасться и трудно выбраться. Юноша хаотично атаковал все подряд, думая, что ведя беспорядочный обстрел навыками, он сможет случайно задеть противника. Но Вея не из числа слабых мастеров иллюзий. Ее тело также обладает определенным уровнем силы и способно вести открытый бой наравне с другими гениями. Огненный всплеск. Юноша использовал свой сильнейший навык, бьющий по площади. Перед ним появилась волна пламени. Из-за удара по площади точечная сила навыка уменьшена и распределена на всю территорию. Удар был не таким сильным, но в какой-то момент послышался четкий вскрик Ви. Девушка вылетела из пустоты и упала на арену. Точка. Я попал. Юноша приготовился использовать следующий навык для удара, чтобы завершить этот бой, но внезапно он остановился. Пламя в его руке потухло. Ты в порядке? Я ударил слишком сильно. Между юношей и Вией было около 30 метров, и он видел, что Вия не шевелится. Он задал вопрос, а сам посмотрел на судью. Если б это был мелкий трюк, то это было бы подло с ее стороны. Судья развел руками, а сам посмотрел на помощника, стоящего неподалеку. Увидев, что здесь что-то не так, судья вышел на арену. Иллюзия рассеялась, Но Вия так и не встала. На лице юноши отразился страх. Сражение на арене происходит в мире иллюзии, и о последствиях можно не заботиться. Можно убивать друг друга сколько угодно раз, но сейчас все было по-другому. Вия не шевелилась. Юноша считал, что он виноват в этом. Если это так, то не станет ли он преступником? У него изначально даже злого умысла не было. Он подошел к судье. «Прости, я не знал, что так получится. Я не специально». Судья странно посмотрел на юношу. «Нечаянно, не считая себя всемогущим, даже бессмертным нелегко разрушить это место, а уж ты, девушка пострадала от чего-то другого. Врачи сами разберутся в причинах». Услышав, что он ни при чем, юноша немного повеселел. «Если девушка выбыла из поединка, то не означает ли, что он стал победителем в этот раз?» Судья встал в центре арены и громко объявил результаты боя. Это была техническая победа в пользу юноши. В комнате отдыха Эрик ходил из угла в угол. Ему хотелось увидеть Вию. Он сильно волновался о ней. Через несколько минут в его комнату раздался стук. Эрик открыл дверь. Там стоял человек в черной одежде с закрытым повязкой лицом. По его глазам Эрик понял, что это был мужчина. Возможно, лет 40, и он пришел из Легиона Теней. «Вас послала Мария?» Мужчина кивнул в ответ и передал послание. «Госпожа Мария просила вас не волноваться. Юная леди Вия сейчас находится в медицинском зале. Лекари осматривают ее, но согласно предварительному заключению это был сильный приступ. Скоро с ней все будет в порядке. А вам лучше готовиться к своему поединку. Он определенно будет очень скоро». После передачи послания мужчина ушел. Эрику стало немного легче, но он все равно сильно беспокоился о девушке. Он знал, что на самом деле произошло и что ей осталось не так много времени, возможно, даже меньше, чем они ожидали. После еще нескольких поединков, наконец, настала и его очередь. Эрик быстро отправился на арену. Он слишком долго ждал, и ему уже не терпелось пустить свои кулаки в дело. Выйдя на арену, юноша увидел своего противника. Это был Жозигама Камариньо. Этот высокомерный парень, как всегда, был надменным и ни во что не ставил других. Он проигнорировал толпу зрителей, кричащих ему, и проигнорировал выход Эрика. Он вел себя так, как будто весь мир должен лебезить в его присутствии и лизать ему подошвы ботинок. Эрик решил включить режим подражания и также встал на арене, полностью игнорируя противника. Даже его поведение и манера движения были такими же. Некоторые из зрителей сразу сообразили, в чем причина странного поведения Эрика, и улыбнулись на его действия. Жозе, увидев, что его передразнивают, фыркнул и сказал: «Черная обезьяна, может, перестанешь страдать ерундой и начнешь поединок? Все равно твоих способностей недостаточно для меня. Я, несмотря на всю твою безобразность, проявлю великодушие и позволю продемонстрировать свой кусочек никудышных способностей. Их все равно не хватит, чтобы заставить меня быть серьезным. Хэмэмэм, ха-ха-ха, а ты с фантазией, такая актерская игра. Знаешь, ты стоял вот так и делал так». Эрик снова повторил движение Жозе, но противник только недовольно покачал головой. «Твои жалкие способности не способны передать все мое величие, поэтому прошу не имитировать меня. Твои жалкие способности только занижают меня и дурно влияют на мой великий авторитет». У Эрика чуть челюсть от удивления не упала. «Значит, он воспринимал меня как что-то должное?» Эрик мысленно проговорил, а потом нахмурился. Это была глупость, или он настолько высокомерен, что даже издевательства не способны пробить его? Он воспринимает все это так и выдает в виде: «Ты мог бы постараться получше. Например, мое отражение в зеркале пусть и не способно передать всю мою красоту, но оно хотя бы выглядит немного похожим на меня». Вдруг Жозе стал немного строже, и его лицо отразило капельку гнева. Эрик, благодаря своему чутью, почувствовал достаточно сильную жажду крови. Жозе внезапно обратился к Эрику, причем достаточно серьезно: «Передай навознику из деревни, чтобы он отстал от моей любимой женушки. Пусть спрячется в какой-нибудь пещере и не вылазит оттуда до конца своих дней. Его отвратительное существование портит воздух, которым я дышу. Чем идет речь? Не притворяйся дурачком. Ты, конечно, не смышленый парень, но хотя бы мозг у тебя еще работает. Если да, то передай ему, что я говорю о твоем друге, к которому ты заходил в гости некоторое время назад. Если б его существование не было таким низким, то я, может быть, и пришел бы лично, но пока мне достаточно и моих послушных ребят, которые сами вытрясут душу из этого отродья». Эрик сделал вид, что думает, а потом сморозил очередную глупость. «Не помню таких друзей, да и где я мог видеть навозника, пристающего к твоей жене. А если подумать, то я мог его видеть в туалете, но там не было твоей женушки, только если она не... Ты ведь не говоришь о... Даже произнести не могу. Запахло дурно. Вы ведь с ней не целуетесь? Жизи на некоторое время замолчал. Эрик также стоял и молчал. Разве этот парень не понимает, что я пытался его оскорбить? Потом к Жизи медленно пришло озарение, и он яростно выпустил поток молний. Чертово отродье, как ты смеешь смешивать с грязью мою любимую женушку? Она самый чистый и невинный ангел. Только такая женщина имеет право стоять рядом со мной и лицезреть мое величие. Вот ты о чем? Ну, это не мое дело. Она сама туда пришла. Видимо, твоего величия не хватает. Ты, я раздавлю тебя как жука. Ты смеешь сомневаться в моих способностях? Каких способностях? Трепаться языком? Ты до сих пор палец о палец не ударил, но трепу у тебя было не меньше, чем на целую поэму. Хорошо, я сделаю так, чтобы в моем присутствии ты больше не смел стоять прямо. Всю оставшуюся жизнь ты будешь ходить на четвереньках, а я буду кидать тебе объедки и кости со своего стола, как домашнему псу. Тебя фантазия достаточно хороша, но прошу прощения, я не увлекаюсь ролевыми играми, особенно с незнакомыми людьми. Эрик серьезно посмотрел на Жизи. Юноша всегда был высокомерным, но так сильно он никогда не подвисал, да и интеллектом он почему-то сегодня не блещет. Эрик раздраженно покачал головой. Может, на экране он выглядит намного лучше, чем в жизни, и потому у меня сложилось неправильное представление о нем. Эрик тихо рассуждал, уставившись на противника. Его восприятие не обнаружило ничего подозрительного. Все, как и раньше, только высокомерный парень, который на самом деле не знает необъятности неба и земли. Эрик медленно потянулся за мечом. Изначально он хотел заставить противника разозлиться и воспользоваться его гневом, чтобы ударить побольней, но все пошло не по плану. Видя, что Эрик достает свои мечи, Жизи стал собирать собственную силу. Все его тело окутал покров из молний. В глазах юноши был желтый молниеносный ореол, отчего они ярко светились, даже с учетом того, что на улице все еще был день. В ответ на реакцию Жизи, Эрик высвободил свою ауру, и темное пламя стало поглощать весь свет, испускаемый молниями противника. Тьма с одной стороны и яркий желтый свет с другой. Издалека это было похоже на разделение света и тьмы, как будто святой рыцарь выступил против беспощадного дьявола. Две ауры столкнулись на расстоянии. Это было всего лишь иллюзией, но люди видели, как молнии врываются во тьму и пожирают ее, но в то же время черное пламя накатывает волной и пожирает яркие молнии. Пришло время. Давай не будем заставлять зрителей ждать. Жизи высокомерно фыркнул. Пффф. Они всего лишь незначительные человечишки, их удел ждать и служить, пока я не сочту нужным начать поединок. Эрик так и хотел плюнуть в лицо этому парню, но лучше было бы взять ремень и выпороть человека, вдолбившего всю эту чушь мелкому пацану, ничего не смыслящему о жизни. Глава 327. 329. Появление возвышенных. Эрик размял руки, пару раз взмахнув мечом, а потом посмотрел в сторону противника. Раз ваше благородие не желает начинать поединок, то я воспользуюсь этим и сделаю свой ход. Эрик топнул ногой, и теневая волна распространилась по арене, а затем исчезла. Не было нужды оставлять ее видимой человеческому глазу, и он просто превратил тень в тысячи тончайших нитей, охватывающих арену. Это была своеобразная ловушка для врага, в то же время она не требовала огромных усилий по своему контролю и не потребляла много энергии, пока была активна. Кровавая тень. Эрик порезал руку клинком и капнул на арену пару капель алой крови. Тень ожила и стала увеличиваться, пока не превратилась в гуманоидное существо. Это была огромная тень в 2 с лишним метра ростом и головой, напоминающей медвежью. Появление этой тени вызвало вопросы у зрителей. Ранее Эрик полагался на трюки с теневыми копиями, но он никогда не призывал теневых существ. Монстр вытянул руки и растопырил пальцы. В этот момент рядом с ладонью стала формироваться черная энергия, которая постепенно приняла форму топора. Пальцы монстра крепко сомкнулись на рукояти оружия. Подняв вверх 2 боевых топора, монстр издал оглушительный рев. Жизи удивленно посмотрел на противника. Только сейчас он почувствовал намек на угрозу. Этот теневой монстр не такой простой, как кажется на первый взгляд. Единство со зверем. Эрик тихо прошептал название навыка, когда в его теле по энергетическим каналам потекла холодная энергия. Она была некомфортной для юноши, но в то же время его сила стала увеличиваться. Вокруг Эрика как будто закрутился слабый холодный ветерок. Постепенно ветерок стал вымораживать влагу, и в воздухе появились первые снежинки. Зона холода охватывала все в полуметровом радиусе от тела Эрика, но постепенно воздух на арене начал остывать и не распространился на много метров от ног юноши. Крыло снежной птицы. Эрик взмахнул рукой и послал поток ледяного ветра вперед. В этот момент его рука была окутана белой энергией, которая даже сформировала иллюзию крыла. Ветер плавно продвигался к своему противнику. Он был невидим, но энергия, сжатая в поток, был ощутима. Жези пренебрежительно фыркнул и выпустил свою сферу молний. Невидимый молниеносный барьер распространился вокруг юноши. В воздухе стали проскакивать десятки ярких желтых искр. Ини, приближавшийся к противнику, остановился и прекратил свое распространение. Молниеносный барьер создавал множество электрических разрядов внутри себя, отчего воздух нагревался и не давал власти холода захватить всю арену. Поток ледяного ветра вошел в молниеносный барьер и был мгновенно разорван десятками молний. Жези презрительно посмотрел на Эрика, но когда его взгляд поднялся к противнику, Эрика там уже не было. Там был только огромный теневой воин. Жези начал озираться по сторонам. Эрик то исчезал, то появлялся. Его шаги были неуловимыми, как будто он исчезал из этого мира. Пространство искажалось и не давало Жези предвидеть, где появится Эрик. Но благодаря своему острому чутью он мог найти юношу сразу после его появления. Его скорость атаки была чудовищной. Молнии тут же вырвались из барьера и пронзили вновь появившегося Эрика. Его размытый силуэт тут же исчез. Это был промах, но Жези не обратил на это никакого внимания. Вместо этого он усилил свой молниеносный барьер и приготовился к массовой атаке. Жалящий веер. Сотни молниеносных стрел разлетелись во все стороны. Они были быстрыми и непредсказуемыми, так как двигались по ломаной траектории и не имели четкой цели. Расширение. Ха-ха-ха, от этого ты не убежишь. Молнии внезапно разлетелись на части, и их стало в разы больше, причем они полетели в совершенно непредсказуемом направлении. Их обстрел охватил всю арену. Эрик мог предвидеть и уклониться от одной или пары стрел, но сейчас их было столько, что не имело смысла уклоняться. Силуэт Эрика промелькнул недалеко от теневого воина, и в этот момент несколько десятков стрел вонзились в тень. Эрик появился за своим теневым монстром. От удара молнии монстр пошатнулся и сделал пару шагов назад. Все его тело было охвачено яркими разрушающими разрядами молний. «Ты должен умереть, ради моего величия!» Жези щелкнул пальцем руки, и молнии, вонзившиеся в тело тени, взорвались. Теневой воин отступил на несколько шагов назад, а потом громко взревел. Его яростная аура вырвалась из тела, заставляя землю дрожать. В глазах существа появился алый свет, как будто он был в неконтролируемом гневе. «Злишься? Уже поздно. Мои молнии не знают поражений. Хэммм. Правда?» Внезапно Эрик появился из-за теневого монстра. Монстр посмотрел на своего хозяина и кивнул. Молнии, вонзившиеся в его тело, внезапно рассеялись. «Что происходит?» Жези был шокирован. Еще никто с уровнем ниже его собственного не разрушал эти молниеносные стрелы. Они были созданы с помощью силы сферы молнии и не могли быть так легко разрушены. Что тут такого? Это же всего лишь простые стрелы. В них нет ничего удивительного. Эрик как будто насмехался над противником, а затем снова исчез. Но в этот раз его тень становилась еще отчетливее. Жези постоянно наблюдал за движениями противника и пытался подловить его. Вдруг Эрик провел рукой по поясу и, достав что-то оттуда, бросил в сторону Жези. Юноша взмахнул рукой. «Глупый трюк. Мои молнии разрушат все твои попытки подобраться ко мне». Эрик метнул кинжал, и как только он ворвался в барьер молний, то пара мощных вспышек тут же взорвались рядом с ним. Кинжал разбился на осколки и упал на арену. «Мои молнии быстрее любого оружия. Так уж и быстрее, а если я сделаю так?» Движения Эрика были очень быстрыми. Он остановился только, чтобы сделать прицельный бросок. Молнии в этот момент вырывались из барьера и нападали на него, но юноша уже исчезал из этого места. Кинжал снова ворвался в барьер молний, и молнии снова поразили его. Жези недовольно посмотрел на силуэт Эрика и в этот момент услышал еще один взрыв молний. За его спиной была еще одна скрытная атака. «Твои мелкие трюки не прокатят. Я защищен молниями со всех сторон, и мне не нужно ничего предпринимать, чтобы...» Жези увидел, как пара новых кинжалов ударила с разных сторон. Он был еще больше раздражен тем, что его прерывают. Юноша махнул рукой, и сильный разряд молнии обрушился на кинжалы, но внезапно острая боль поразила его руку. Было горячо и больно одновременно. Юноша широко раскрытыми глазами уставился на раскаленный до красна кинжал, вонзившийся в его плечо. «Ты, «Черт бы тебя побрал, ранил меня, я разорву тебя на части». Шаровая молния, из барьера вырвался сгусток света. Зрители считали, что эта атака пойдет по прямой, но внезапно она сменила траекторию полета и устремилась в другом направлении. В этот момент силуэт Эрика появился недалеко от шаровой молнии. Его рука держала меч, который был поднят вверх. Призрачный меч. Ха-ха-ха. Глупец, использовать металлическое оружие против молнии – это наитупейший поступок из всех, что я видел. Эрик не совершал ранее глупости, и сейчас он не полагался на удачу, а только на свою силу. Металл и правда является хорошим проводником, но это не значит, что его навыки позволят молнии противника так просто распространяться по его оружию. Удар был стремительным и плавным, из-за чего со стороны он казался очень простым, но в действительности эти навыки отбирали огромное количество энергии и наносили физический урон по телу владельца. Шаровая молния взорвалась, отбросив Эрика на большое расстояние. Эрик не давал слабины и тут же поднялся, после чего исчез, а в то место, где он ранее был, ударила молния. Жизи также старался быстрее победить противника и не жалел на это сил. Эрик отступил на большое расстояние. Его тело было поражено молнией, которая утратила большую часть своей силы, но этого было достаточно, чтобы оставить пару ожогов на его руках. Рукава его одежды тлели из-за высокой температуры, вызванной молниями. Эрик провел клинком по руке и вылил еще немного крови на пол арены. С этим к бою подключились еще две тени. Одна была высокой и изящной. Если бы не тьма, покрывающая ее тело, то люди могли бы высоко оценить необыкновенную красоту Миры. Вторая тень имела тонкую фигуру и строгий костюм. По коротким волосам можно было предположить, что это был юноша. Его самым страшным аспектом были ужасающие змеиные глаза. От увеличения числа теней, ты не победишь меня, даже если ты призовешь сюда сотни монстров, я все равно легко одолею тебя. В этот момент громкий гулкий удар донесся от теневого великана. Он ударил оружием о землю. Этот шаг был впечатляющим, учитывая урон, нанесенный арене, но не более того. Жизи решил, что монстр злится, но на самом деле под землей по трещинам во все стороны распространялась невидимая энергия. Она сливалась с теневой волной Эрика и становилась единой силой. На груди Эрика в области сердца проявилась татуировка в виде медвежьей лапы. Она ярко светилась, немного просвечивая сквозь одежду, но Жизи был слишком высокомерным, чтобы заметить это. Змеи мира встали рядом друг с другом. Вода начала просачиваться из земли и близлежащего источника воды. Она медленно сформировала огромный столб воды, а затем приняла форму змеи. Мира и змеи коснулись тела водной змеи и вместе вошли внутрь. Глаза змеи ярко засветились голубым светом. Жизи, увидев взгляд монстра, невольно сделал шаг назад. Его барьер молнии легонько задрожал, но затем снова стабилизировался. «Проклятый отброс, я раздавлю тебя!» Громовой закат. Жизи поднял вверх свою руку, и в небе возникла точка искажения. Яростный гром разнесся по небу. Он звучал словно рык яростного зверя. Воздух дрожал от мощи, вызванной Жизи.